кротко стучит, нежно стучит, сердце откроем, недуг исцелит, снова Христос стучит. Совесть томит, обличение глаз, кто-то стучит, кто-то стучит, зов не смолкает в душе ни на час, кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит, сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит. Стук все сильнее звучит за стеной, кто-то стучит, кто-то стучит, грешник, покайся и сердце открой, кто-то стучит, стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит, сердце открой, он недуг исцелит, снова Христос стучит. В этот солнечный радостный день мы хотим вас поздравить, друзья. Счастьем светятся ваши глаза, передать это даже нельзя. Отныне вы рядом, два любящих сердца. Пусть радостным будет ваш жизненный путь. Желаем вам солнца и ясного неба. Чета молодая с Иисусом прибудь. Ну а если вдруг солнце зайдет и беда постучится в ваш дом, из души вашей радость уйдет, реки счастья покроются льдом. Христа призовите, и Он вам поможет, излечит все раны. Мир пошлет, скажите Иисусу о том, что тревожит, Он друг самый лучший, всегда вас поймет. Это чистую вашу любовь сохраните в сердцах вы навек, пусть покинет вас всякая боль. Пусть не будет разлуки вовек. Отныне вы рядом, два любящих сердца. Пусть радостным будет вам жизненный путь. Желаем вам солнца и ясного неба. Чета молодая с Иисусом прибудь. Вечный Бог через святое слово хочет в нас работу совершать, хочет наши души приготовить, Господа желанного встречать, нашего Спасителя встречать. С любовью семя жизни сеет, хочет в нас плоды он увидать. О, друзья, да разве мы посмеем это семя чем-то заглушать, семя жизни чем-то заглушать.

чтоб только был я достоин. Подари мне крупицу любви, удостой меня вечной печати, чтоб омытый в пречистой крови шел под знаком твоей благодати, чтоб омытый в пречистой крови шел под знаком твоей благодати. Гаснет ли пламя в борьбе испытаний? Труден ли станет тернистый твой путь? Выше и выше держи свое знамя, стойким всегда ты за истину будь. Встретишь ли ненависть сердца жестокого? Будет ли зависть следить за тобой? Бог не оставит тебя одинокого, если к нему ты прибегнешь с мольбой. Бог не оставит тебя одинокого, если к нему ты прибегнешь с мольбой. Если ты будешь доволен судьбою, счастье польется широкой рекой. Все же молись, дверь закрыв за собою, Бог неизменно пребудет с тобой. Сила молитвы несет утешение, сила молитвы победы залог. Если к нему вознесешь ты моление, верь, что на помощь придет к тебе Бог. Если к нему вознесешь ты моление, верь, что на помощь придет к тебе Бог. Глазами неба ясного взгляни в мои глаза, взгляни, Спаситель, пристально, чтоб плакала душа. Твой взгляд, Спаситель, ласковый, утешит и поймет. Ко мне с поддержкой братскою в опасности придет. Твои глаза прекрасные я в небе узнаю, глазами неба ясного ты видишь жизнь мою, ты видишь все желания и мысли и мечты, и все мои страдания, Спаситель, видишь ты. Когда мой путь не ясен мне, когда я устаю, когда судьбе в отчаянии вопросы задаю, и горькими рыданиями

для меня он оставил небесный чертог, для меня он от девы родился, для меня он на грешную землю сошел, где учил, врачевал и молился. Он язык мудреца получил от отца, чтобы слабым давать подкрепление, изнуренным борьбой, обойденным судьбой, обреченным на казнь и мучение за мою непокорность. Покорным он был за мою болтовню молчаливым, за удобства мои он лишения сносил, за неправду во всем справедлив был. Он небесный жилец, как несчастный беглец, не имел постоянного крова, и в скитанье земном окружен был врагом, ненавистником верного слова. Он предал свой хребет беззаконным бичам и подставил злодеям ланиты. Он был отдан на крестную смерть палачам, истекающий кровью избитый. Он вовеки велик, но в ту ночь его лик паче всякого был изувечен. Был оплеван, избит, непорочного вид, но лишь в нем я навек обеспечен, но лишь в нем я навек обеспечен. Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат, кто б ты ни был, не падай душой. Пусть неправда и зло полновластно царят над омытой слезами землей. Пусть неправда и зло полновластно царят над омытой слезами землей. Пусть разбитый поруган святой идеал и струится невинная кровь. Верь, настанет пора, и погибнет вал, и вернется на землю верь, настанет пора, и погибнет вал, и вернется на землю любовь. Не в терновом венце, не под гнетом цепей, не с крестом на согбенных плечах. В мир придет он и в силе, и в славе своей, с ярким светочем счастья в руках. В мир придет он и в силе, и в славе своей, с ярким светочем счастья в руках. И не будет на свете ни слез, ни вражды, ни бескрестных могил, ни рабов, ни нужды беспросветной, мельчайшей нужды, ни меча, ни позора.

еще надежда есть, что волею свободной ты сможешь разорвать своей цепи звено. За любовь, за счастье и спасение Иисус, тебя благодарим. Пусть польется музыкой весенней из души тебе этот гимн. Благодарим, благодарим за твою любовь, благодарим. Достоин ты вечной хвалы за твою любовь, благодарим. Пусть душа воскресшая не плачет, но поет восторженно теперь. На Голгофе долг Христом оплачен, и открыто в вечное счастье дверь. Благодарим, благодарим за твою любовь, благодарим. Достоин ты вечной хвалы за твою любовь, благодарим. А когда минует все земное, пусть в лучах твоей святой зари зазвучит сердечную хвалою. Господи, за все благодарим. Благодарим, благодарим за твою любовь, благодарим. Достоин ты вечной хвалы за твою любовь, благодарим. Иисус, Иисус, о страдалец святой, дай взглянуть на прекрасный твой лик. Весь истерзанный гневной жестокой толпой, и познать, как в любви ты велик. Весь истерзанный гневной жестокой толпой, и познать, как в любви ты велик. Милосердный, за что ты весь мир возлюбил, смерть позорную кротко принял. Это грех мой тебя ко кресту пригвоздил, я тебя, мой Спаситель, распял. Это грех мой тебя ко кресту пригвоздил, я тебя, мой Спаситель, распял. Истекает из ран искупленья кровь, оборвется вот-вот жизни нить. Люди, люди, за вас умирает любовь, чтоб спасение вам подарить. Люди, люди, за вас

святые руки, и от греха меня омой. Хочу забыть я сердце муки и лишь в тебе найти покой. Хочу забыть я сердце муки и лишь в тебе найти покой. Я к людям не пойду с нуждою, и мало дела до других, но пред тобой склонюсь головою и отдохну у ног твоих. А ты, как тихий свет вечерний, отраду в душу мне прольешь, и сердце вынешь острый терний, и дальше в путь меня пошлешь. И сердце вынешь острый терний, и дальше в путь меня пошлешь. О, дай мне силу, дай терпение нести свой крест и не роптать, когда на камне преткновения придется в жизни наступать, чтоб всей душой я не наружно, я мог бы людям все простить, чтоб я служил, когда им нужно, и мог их искренне любить, чтоб я служил, когда им нужно, и мог их искренне любить. О, научи меня, Спаситель, какой дорогою идти, чтобы войти в Твою обитель и в радость вечную найти, чтобы войти в Твою обитель и радость вечную найти. Как бы хотелось все же, чтобы для нас, друзья, ясно, как день погожий, стало, что мы семья. Все мы один другому, все мы сестра и брат, чтобы любви законы каждый мог исполнять. О, наш Отец на небесах, для всех один во всех краях. Он твой Отец, Отец и мой, чтоб жили мы одной семьей. Как бы хотелось все же, чтобы чужая боль стала твоею тоже, стала тебе родной. Душу отдай за брата, больше ведь нет любви. Так и Христос когда-то

услышала, и радостной надеждой наполнена душа. Лишь там найду покой я, лишь там не будет слез, лишь там забуду скорбь я, где царствует Христос. Лишь там найду покой я, лишь там не будет слез, лишь там забуду скорбь я, где царствует Христос. Ликую, нылая земля, пришел к тебе Христос. Всем жителям твоим любя, спасенье он принес. Спешите каждый Вифлеем, чтоб встретиться с Христом. В нем дарит Бог спасение всем, победу над грехом. Ты в нем найдешь покой и мир, спасает он один. Оставь ничтожный свой кумир, уставший землянин. Спешите каждый Вифлеем, чтоб встретиться с Христом. В нем дарит Бог спасение всем, победу над грехом. Открой в хвалении уста, мой брат, и жизнью всей. Прославь рожденного Христа, спасителя людей. Спешите каждый Вифлеем, чтоб встретиться с Христом. В нем дарит Бог спасение всем, победу над грехом. Лишь одно у меня стремление, больше, Боже, Тебя любить. Пред Тобою ходить в смиренье, Твое славное имя чтить. Лишь одно, мой Господь, жить с Тобой для Тебя. Лишь одно свою жизнь для Тебя. Лишь одно у меня стремление, всей душою Тебя познать, чтоб Твое на кресте мученье мне во всей полноте понять. Лишь одно, мой Господь, жить с Тобой для Тебя. Лишь одно у меня, посвятить свою жизнь для Тебя. Лишь одно у меня стремление, возвещать о Тебе, мой Бог, бедным душам, кто в рабстве тленья, чтобы их оживить Ты мог. Лишь одно, мой Господь, жить с Тобой для Тебя.

не знал его любви, тонул в пучине злой, а я обеспечен был, не знал его забот, не знал его любви, тонул в пучине злой. Глаза лучистые меня увидели, стонал от боли я, не зная радости. Но вдруг Христос пришел, как добрый пастырь мой, я лик его узнал, смотрел с любовью он. Но вдруг Христос пришел, как добрый пастырь мой, я лик его узнал, смотрел с любовью он. Подал мне руки он свои, пронзенные, сказал, что я теперь навек прощенный. И было столько сил в его святых руках, он взял меня к себе, понес к своим друзьям. И было столько сил в его святых руках, он взял меня к себе, понес к своим друзьям. Мне видны пятна на тропе кровавые. Спаситель шел, искал меня израненный, и свет его очей мне будет освещать. Те пятна мир людской не сможет затоптать, и свет его очей мне будет освещать. Те пятна мир людской не сможет затоптать. Мы в этот день торжественный, праздничный, перед Тобой склоняемся, Господь, сердцами воспеваем благодарными за все, что Ты послал нам в этот год. Сердцами послал нам этот год. Мы пред Тобой остались виноватыми, роптали в дождь, роптали в сильный зной, и незаслуженно теперь подарено благословение нам Твое. От нас своей руки не отнимай, и солнце луч, и дождь, и хлеб насущный по милости своей нам посылай. И солнце луч, и дождь, и хлеб насущный по милости своей нам посылай.

среди дня ты мольбе внемли, и меня на пути храни. Мой Христос, сам ты нас веди, и от зла огради. Мой небесный Отец, ты отрада сердец, ты мой пастырь благой, о, пребудь же всегда со мной. Я к тебе льну и в час ночной, ты пошли с неба твой покой, слабый дух силой поддержи, в сердце мудрость вложи. Мой небесный Отец, ты отрада сердец, ты мой пастырь благой, о, пребудь же всегда со мной. Не судите строго, ближних не судите, что греха в них много, все простил Спаситель. Бог непостижимо любит человека, жертву отдал Сына, нас простил навеки. Все омыл пречистой, праведною кровью, на кресте пролитой, и покрыл любовью. Бог непостижимо любит человека, жертву отдал Сына, нас простил навеки. Будьте ж с Ним едины чистыми сердцами, чтоб не быть судимым, не судите сами. Бог непостижимо любит человека, жертву отдал Сына, нас простил навеки. Не ужасайся, не страшись, Бог сохранит тебя. Под тень Его всегда стремись, Бог сохранит тебя. Бог сохранит тебя рукой своей среди скорби, рукой своей среди скорби, Бог сохранит тебя. Постигнет ли не в

совсем изнывал. Но ты мне помогал крест тяжелый нести, все препятствия ты устранял. Чем могу я воздать благодарность тебе, чем могу за любовь заплатить? Что ты помнишь всегда и везде обо мне, и желаешь меня охранять? Упрями же, Творец, дар ничтожный ты мой, чтобы славил я вечно тебя. Пусть уста наполняются дивной хвалой все за то, что ты любишь меня. Пусть уста наполняются дивной хвалой все за то, что ты любишь меня. О Господь, благословляя, к новобрачным сойди, и любовью наполняя их сердца соедини. Дай, чтоб жизнь скоротечной им сиял светильник вечный, дивной благости твоей. Ты на них поток излей, дивной благости твоей. Ты на них поток излей, ты любовью непрерывно руки веры укрепляй, и в служении навек соединяй. Дай, чтоб в радости печали их тебе соединяли, охраняя направляй их в небесный вечный край. Охраняя Господь, молитве пред Тобой склоняюсь, благодарность сердца приношу Тебе за любовь, за путь Твой, Боже, умоляю, освети. О Иисус, Ты, Господь,

есть корыстной, Христова добра несите вперед, христианское знамя любви бескорыстной, Христова добра. Сегодня сердца молодые пусть будут в биении одном на груди у Христа, а завтра, быть может, кого и поднимут толпой разъяренной на древо креста, а завтра, быть может, кого и поднимут толпой разъяренной креста. Вперед, не робея, на смену идите, усталым борцам не страшитесь Христа, растите, цветите, плоды приносите, прекрасное в мире наследие Христа. Растите, цветите, плоды приносите, прекрасное в мире наследие Христа. Пролетят стрелою молодые годы, и станется сердце от скорбей тревоги, обветшает тело, ослабеют силы, станет душу мучить близкий час могилы. Счастлив тот, кто может в старости глубокой вспомнить без упреков по весне далекой. И ничто не будет радовать сознание, овладеет сердцем горечь и страдание. Кто в годах угасших видит лишь утрату, тот не подвязался в юности за правду. Счастлив тот, кто может в старости глубокой вспомнить без упреков о весне далекой. Не тратьте бесполезно годы, сейте Слово Божье даже в непогоду, помогайте ближним, ободряйте брата в старости, чтоб вспомнить юность не утрата. Счастлив тот, кто может старости глубокой вспомнить без упреков о весне далекой. Проходят годы, время торопя, ты, Христос, идешь уже за нами. Прочнее ставит сети сатана, стремясь завлечь нас ложными путями. Христос, в тебе есть сила для побед, и эта сила к бою вдохновляет. Обед. Прими хвалу, что сердце наполняет, когда когда нам трудно, мы идем к Тебе. Сердца перед Тобою раскрывая, и Ты, как добрый любящий Отец, даешь покой нам силой наполняя. Христос, Тебе и сила для побед, и эта сила к бою вдохновляет. Я не оставлю вас, вот твой обет. Прими хвалу, что сердце наполняет. Хотим Тебе служить и пред Тобой безропотно ходить в повиновении, чтоб отражался в нас Твой лик святой, Твой образ дивный, кроткий и смиренный. Христос, Тебе есть сила для побед, и эта сила к бою вдохновляет. Прими хвалу, что сердце наполняет. Прими хвалу, что сердце сынов за

слышу я, Господь, Твой нежный голос. Вижу над землею свет зари, исчезают сразу все сомнения, и уходит боль с моей души. Боже, будь всегда моей опорой, Боже, не оставь меня в скорбях. Ты один в беде помощник скорый, я надеюсь только на Тебя. О, Господь, прошу Тебя, дай силы, если крест тяжелый, силы нет. Помоги быть верным до могилы, отражать во тьме спасение свет. Боже, будь всегда моей опорой, Боже, не оставь меня в скорбях. Ты один в беде помощник скорый, я надеюсь только на Тебя. Боже, сделай сердце мое чистым, как кристалл, как капелька росы, чтоб любовь и мир в нем обитали. Сделай меня таким, как Ты. Боже, будь всегда моей опорой, Боже, не оставь меня в скорбях. Ты один в беде помощник скорый, я надеюсь только на Тебя. Стучит, стучит железный молот, вбивая гвозди в плоть Христа. Склонился низко старый молот к подножью этого креста. Склонился низко шли прохожие. О, человек, остановись, взгляни на гору, на Голгофу. Распятый Бог в венце висит, взгляни на гору, на Голгофу. Распятый Бог висит. Пробили гвозди руки, ноги, и кровь струится по челу. На голове венец терновый, шипы вонзились в глубину. На голове вонзились в глубину. Прохожий, слышишь ли, прохожий, о, человек, остановись, взгляни на гору, на Голгофу. распятый Бог в венце висит. Взгляни на гору, на Голгофию, распятый Бог в венце висит. Душа в огонь истинала, а с глаз текли потоки слез. Никто не разделял с ним боли, не клал никто к подножью роз. Никто не разделял с ним боли, не клал никто к подножью роз. Прохожий, слышишь ли, прохожий, о, человек, остановись, взгляни на гору, на Голгофу, распятый Бог в венце висит, взгляни на гору, распятый Бог в венце висит. Суд насмешки, крест и смерть публичная, стон земли свершилось, вздох последний. Это не имеющий величия стал царем, закончив путь победой. Это тот, кому копьем неверия грудь любви безжалостно пронзили. Это он последних сделал первыми, а великих уподобил пыли. На него плевали с отвращением, восстал над миром смутным. Перед ним с молитвой о прощении вся земля преклонится в день судный. Божий Сын, уста шептали сотника, ну а кто терзается в сомнении? Назовите миру имя плотника, принявшего смерть и воскресение. Он воскрес, вы слышите, живущие, что еще вам нужно для признания? Обреченные во тьму идут, время есть еще для покаяния. Не идея сладкой жизни в будущем овладела нашими умами, но Иисус, живой, воскресший, любящий, принятый открытыми сердцами, это тот, кому копьем неверия грудь любви безжалостно пронзили. Это он последних сделал первыми, а великих уподобил пыли. Тихо встала заря, плещет берег волна, круг простых рыбаков у костра. Тихо все, друг, вопрос, Симон, любишь меня? И поникла Петра голова. В эту ночь у костра виден вновь взор Христа, снова слезы туманят глаза. То не слезы тоски, слезы жгучей любви, и они лишь все могут сказать. Троекратный вопрос, троекратная боль, вспомнил трижды, не знаю его. И за эту вину также трижды люблю. Здесь Христос, ты поверил Петру. Плачет Петр у костра, Симон, любишь меня? Сердце рвется от боли в груди. Громких слов не слыхать, дел больших не видать, только слезы все могут сказать. Плачет грешница, падая в ноги Христу, все с презрением глядят на нее. Здесь Христос стал спасителем чудным ее, ведь она возлюбила его. Ты ведь знаешь, Иисус, что люблю я тебя, льются слезы на ноги Христа. Но не слезы тоски, слезы жгучей любви, и они лишь все могут сказать. Там у гроба в саду Магдалина в слезах, это сердце любило его. И Христос, кто пришел от Отца в небесах, сам спешит к ней утешить ее. Ты ведь знаешь, Иисус, что люблю я тебя, сердце рвется от боли в груди. Громких слов не слыхать, дел больших не видать, только слезы все могут сказать. Я колени склоню, и услышит Всевышний благодарность мою и печали мои. Я колени склоню, и душой я услышу тихий голос Христа, голос вечной любви. Я колени склоню, и душой я услышу тихий голос Христа, голос вечной любви. Я колени склоню, и раскроется небо, дивный Господа край, где не гаснет заря, и согреется сердце. Живительным светом исполнится сил, новой верой горя, и согреется сердце. Живительным светом исполнится сил, новой верой горя. Я колени склоню и увижу так ясно заблуждения свои и ошибки в пути. Я пойму, что Христос был мне светом в ненастье, нес меня на руках и без меры простил. Я пойму, что Христос был мне светом в ненастье, нес меня на руках и без меры простил. Я колени склоню перед Богом Всевышним, свое сердце как дар принесу к алтарю. Тихий голос Христа над собой я услышу. Я колени склоню, тихий голос Христа над собой я услышу. Я колени склоню. Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель, и желаю всегда быть с Тобой. Ты, Господь, мой любимый Учитель, упование мое и покой. Я жду Тебя, люблю Тебя, мне трудно на пути. Без пастыря-хранителя я не смогу идти. Мне трудно на пути, мне трудно на пути. Без пастыря-хранителя я не смогу идти. Очищенье душа моя жаждет, плоть желает противного ей. Вся борьба и борьба, о, когда же я достигну небесных дверей. Я жду Тебя, люблю Тебя, мне трудно на пути. Без пастыря-хранителя я не смогу идти. Мне трудно на пути, мне трудно на пути. Без пастыря-хранителя я не смогу идти. И когда в этой жизни суровой изнеможет страдание в душа, ты скажи утешение слова, ведь с тобою так жизнь хороша. Я жду Тебя, люблю Тебя, мне трудно на пути. Без пастыря-хранителя я не смогу идти. Мне трудно на пути, мне трудно на пути. Без пастыря-хранителя я не смогу идти. Я хочу с Тобою быть, мой Спаситель. хочу Тебе служить каждый день и час земной. Без Тебя мне мира нет, без Тебя мне счастья нет, лишь в Тебе сияет мне дивный вечный свет. Без Тебя мне мира нет, без Тебя мне счастья нет, лишь в Тебе сияет мне дивный вечный свет. Я страдал в плену греха, Ты меня освободил. И заблудшего любя к жизни новой воскресил. Обновленною душой я нашел покой, Ты отраду мне принес, любящий Христос. Обновленною душой я нашел в Тебе покой, Ты отраду мне принес, любящий Христос. Не забыть, как Ты страдал, кровь невинную пролил, в тяжких муках умирал, жизнь свою не пощадил. Лишь в Тебе хочу прибыть, лишь Тебе хочу служить, лишь с Тобой уверен я, будущность моя. Лишь в Тебе хочу прибыть, лишь Тебе хочу служить, Ты с Тобою верен я, будущность моя.